Осенняя дорога в Багрово. На другой день, часов в 10 утра, въехали мы в Симбирск. Погода стояла самая неблагоприятная. По временам шел мелкий осенний дождь, и постоянно дул страшный ветер. Мы остановились в том же доме, выкормили лошадей и сейчас поехали на перевоз. Спуск с Симбирской горы представлял теперь несравненно более трудностей, чем подъем на нее. Гора ослизла, тормоза не держали, и карета катилась боком по косогору. Оставаться в экипаже было опасно, и мы, несмотря на грязь и дождь, должны были идти пешком. Волга. Страшно вообразить, что такое была Волга. Она вся превратилась в водяные бугры, которые ходили взад и вперед, желтые и бурые около песчаных отмелей и черные посередине реки. Она билась, кипела, металась во все стороны и точно стонала. Волны беспрестанно хлестали в берег, взбегая на него более чем на сажень. По всему водяному пространству, особенно посреди Волги, играли беляки. Так называются всплески воды, когда гребни валов, достигнув крайней высоты, вдруг обрушиваются и рассыпаются в брызги и белую пену. Невыразимый ужас обнял мою душу, и одна мысль плыть по этому страшному пути леденила мою кровь и почти лишала меня сознания. На берегу сказали нам, что теперь перевозу нет, и что все перевозчики разошлись, кто в кабак, кто в харчевню. Но отец мой немедленно хотел ехать и послал отыскать перевозчиков. Сейчас явилось несколько человек и сказали, что надо часок погодить, что перед солнечным закатом ветер постихнет, и что тогда можно будет благополучно доставить нас на ту сторону. Между тем, в ожидании этого благополучного часа стали грузиться. Опять выбрали лучшую и новую завозню, поставили нашу карету, кибитку и всех лошадей. Ветер и в самом деле стал как будто утихать. Заметили, что с той стороны отвалила завозня, и наша проворно отчалила от пристани и пошла на шестах вверх около берега, намереваясь взвестись как можно выше. С нами остались Параша и Евсеич. Приготовили и для нас большую косную лодку. Явился знакомый нам хозяин, или перевозчичий староста, как его иногда называли. Он сам хотел править кормовым веслом и отобрал отличных шестерых гребцов, но предложил подождать еще с полчасика. Слава Богу, что он сделал нам это предложение, потому что ветер, утихнув на несколько минут, разыгрался пуще прежнего, и пуще прежнего закипела Волга, и сами перевозчики сказали, что «оно, конечно, доставить можно, да будет маленько страховито. Лодка станет нырять, и, пожалуй, господа напугаются». Тут я точно очнулся от какого-то оцепенения и со слезами принялся просить и молить, чтоб сегодня не ездить. В первый раз я видел, что отец сердился на меня и говорил, что я дрянь, трусишка. «Ну, посмотри на сестру», — продолжал он. «Ведь тебе стыдно, она девочка, а не плачет и не просит, чтобы остались». Сестрица моя точно не плакала. Но когда спросили ее, «Ты не боишься? Хочешь ехать?» Она отвечала, что боится и ехать не хочет. Мать, видя, что я весь дрожу от страха, стала уговаривать отца остаться до утра. Отец все не соглашался. Перевозчики молча смотрели на нас несколько времени. Наконец хозяин сказал, «Али до утра, ваше благородие? На заре беспременно ветер затихнет, и мы вас мигом доставим. Погодка точно разыгралась, и вашу завозню больно далеко снесет. Вот она только что пошла на перебой, а уж теперь ниже пристани. Версты две снесет. Придется им ночевать у гусиной луки. Гусиной лукою назывался длинный залив позади песчаной косы. И завтра навряд им добиться до пристани прежде вас. Эти слова порешили дело. Но теперь возник вопрос, где ночевать, на чем спать и что есть. Платье, подушки, постели, съестные припасы — все было отправлено на ту сторону, а утренней зари надо дожидаться часов 12. Хозяин вывел нас из затруднения. Он предложил нам свою квартиру, которую нанимал для себя и работников на самом берегу. А что-нибудь поесть обещал достать нам из харчевни. Мы с благодарностью воспользовались его предложением. Дождь порядочно уже нас вымочил, и мы с радостью вошли в теплую избу, которую всю нам уступили. Чаю в харчевне нельзя было достать, но и тут помог нам хозяин. Под горою, недалеко от нас, жил знакомый ему купец. Он пошел к нему с Евсеичем, и через час мы уже пили чай с калачами, который был и приятен, и весьма полезен всем нам. Но ужинать никто из нас не хотел, и мы очень рано улеглись кое-как по лавкам на сухом сене. Чуть брезжилось, когда нас разбудили. Даже одеваться было темно. Боже мой, как нам с сестрицей не хотелось вставать! Из теплого гнездушка, идти на сырой и холодный осенний воздух, на самом рассвете, когда особенно сладко спится, да еще прямо на лодку. Но отец беспрестанно торопил, и мы, одевшись, почти бегом побежали на пристань. Красная заря горела сквозь серое небо и предвещала сильный ветер. Дождя не было, но нельзя сказать, чтобы было тихо. Резкий ветерок уже упорно тянул и крупной рябью подергивал водяную поверхность. Гребцы, держа в руках весла, сидели на своих местах. Хозяин поспешно перевел нас по доскам на лодку и усадил в ней по лавкам на самой середине. Страх сжимал мое сердце, и я сидел, как говорится, ни жив, ни мертв. Мы недолго взводились вверх, и скоро пошли на перебой. Гребцы работали с необыкновенным усилием. Лодка летела, но едва мы, достигнув середины Волги, вышли из-под защиты горы, подул сильный ветер. Страшные волны встретили нас, и лодка начала то подниматься носом кверху, то опускаться кормою вниз. Я вскрикнул, бросился к матери, прижался к ней и зажмурил глаза. Я открыл их тогда, когда услышал, что до берегу недалеко. Точно. Берег был уже близок. Но в лодке происходила суматоха, которой я с закрытыми глазами до тех пор не замечал. И наш кормщик казался очень озабоченным и даже испуганным.